А ты идешь красивую походкой. Твое кредо позитивно мыслить. Ты для всех прекрасная находка. Ты ведешь здоровый образ жизни. Я хочу тебе рассказать. Это очень просто независимым стать. Чтобы долго, красиво и здорово жить, ты должен первым делом себя изменить. Здравствуйте, уважаемые радиозрители, радиослушатели Народного славянского радио. Приветствую, народ русский. Имя мое Арират. Сегодня я хотел рассказать вам о проблемах щитовидной железы. Очень многих людей, чаще уже в возрасте за 50, мучает эта проблема, мешает полноценно жить, существовать, многих подсаживают на какие-то гормоны, увеличиваются проблемы в организме. Так вот, что нужно предпринимать прежде всего, если у вас обнаружилась такая ситуация? Так вот, прежде всего нужно обратить внимание на кровоснабжение щитовидной железы. Кровоснабжение щитовидной железы всегда зависит от шеи. В шее мы рассматриваем прежде всего боковые и заднюю поверхность шеи. Вот в этих частях проходит основная часть нервных окончаний. В этих частях проходит основная часть сосудов, которые кровоснабжают и голову, и они же кровоснабжают щитовидную железу. Поэтому первым шагом, который мы предпринимаем для нормализации ситуации со щитовидной железой, это шаг по нормализации ее кровоснабжения. Для этого мы активно, очень хорошо разминаем шею, находим на шее все болезненные места, которые только есть. И разминаем их, делаем так, чтобы эти места переставали быть болезненными. Причем разминаем это как с одной, так и с другой стороны. Затем, состояние шеи зависит от состояния почек. Поэтому при решении проблемы щитовидной железы обязательно обращаем внимание на состояние почек. Для того, чтобы поправить состояние почек, можно принимать траву. Наилучшая трава для улучшения функций почек – это золотарник канадский. Принимать мы ее можем, беря столовую ложку золотарника, заливая его стаканом кипятка, настаивая несколько часов, можно ночь настоять, потом процеживаем, и можно за раз выпить, если взрослому человеку. Если дитю, то нужно там соразмерно, сколько ему дать. Либо взять одну столовую ложку от этого стакана и разбавить на там, стакан воды, либо иными способами, там уже нужно как-то консультироваться, советоваться со специалистом. Потом для почек очень хорошо помогает масло арбузных косточек. Также для нормализации функций почек помогает петрушка. Мы можем делать либо отвар петрушки, настой ее, либо употреблять ее в чистом виде. Вот. Также очень хорошо помогает вакуумная терапия, то есть банки, постановка банок на заднюю проекцию почек, то есть со стороны спины. Почки со стороны спины находятся на уровне 12-го ребра. 12-е ребро, то есть нижнее ребро, на уровне нижнего ребра. И вот на уровне нижнего ребра, где-то 3-4 пальца от позвоночника, ставим туда банки, тем самым будем улучшать состояние почек. И таким образом, самые простейшие действия, которые можно предпринять для нормализации функции щитовидной железы, это массаж шеи непосредственный, очень активный, очень тщательный всей боковой и задней поверхности шеи, с одной стороны, с другой стороны. Массаж почек через переднюю брюшную стенку, то есть массаж живота с улучшением состояния почек. Постановка банок в проекции почек со стороны спины. Можно поставить пчел также на почки. Причем, обращаю внимание, лечим щитовидную железу, но почки, пчел ставим все равно на почки, пиявок ставим все равно на почки. И также, употребляя травы, золотарник канадский, употребляя масло арбузных косточек, употребляя большое количество петрушки, можно также сюда добавить ортосифон, травка, которая хорошо стимулирует работу почек. И таким образом, улучшая работу почек и разминая шею, мы можем всегда добиться улучшение состояния щитовидной железы, либо значительного, либо того, которое позволит человеку нормально существовать с этой проблемой. Всех благ, до новых встреч, с вами был Арират, услышимся и увидимся. Я хочу тебе рассказать, это очень просто независимым стать, чтобы долго, красиво.